Бангладешские СМИ поздравили Корейскую Народно-Демократическую Республику с ее 68-летием. Газета Daily Pok и телеканал ETN передали, что под мудрым руководством великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира Корейская Народно-Демократическая Республика превратилась в социалистическое государство, служащее интересам народных масс, и что сегодня корейский народ совершает удивительные чудеса инноваторства в строительстве могучего социалистического государства под незаурядным руководством Ким Чен Ына. При этом газета поместила фотографии, где снятый Пхеньянский международный аэродром, улица Ученых Мире, Пхеньянский детдом и дом ребенка, Чанчонское овощеводческое хозяйство в Садонском районе города Пхеньян и другие. По случаю данного праздника Перуанское общество дружбы и культурной связи с Корейской Народно-Демократической Республикой на своем сайте выставило статьи, посвященные бессмертным заслугам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в основании и развитии нашей республики.